Мрак и холод в царстве Аменти тебя окружают. Твоя Исида зовет, приди, не будь так далек от меня. Ты в сиянии Ра, вырвись из тьмы, что стеной тебя оградила. Я ищу тебя, я жажду увидеть тебя. Сердце горит от разлуки, где только я не искала тебя. И на земле, и в твердь небесной, в глубинах вод и на звездах силы иссякли, а слезы мои никогда не иссякнут. Я тоскую, супруг мой, воскресни из мертвых, вернись, наш Осирис, верни нам надежду и жизнь. Несем свою скорбь мы в залы великого храма, несем свою скорбь в семь его древних святилищ, пламенно молим светлого Бога, воскресни, вернись к нам, Осирис, из мрачного царства смерти, вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость. В голосе поющей зазвенела радость. Глядите, он оживает, он воскресает, о чудо! Славен сын Нут, зачатый в божественном лоне, у врат тебя ожидает Исида, ожидает возлюбленная твоя жена, богиня тебя обнимает, припадает к твоей груди, вдыхает в тебя свою жизнь. О, диво! Великое диво! Он дышит, он пробудился от сна. Благословенны пальцы Исиды, несущие жизнь. Осирис всемудрый, всеславный всезиждитель, снова ты с нами. С неба слетает подобный пламени сын твой Гор и гонит Сета злодея к месту казни. Мы склонились перед божественным владыкой, а ее голос теперь ликовал. И на это ликование, казалось, отозвались даже могучие древние стены, а сердца внимающих ей стеснились неизъяснимым волнением. Но вот прекрасная мелодия отзвучала, и в огромный двор спустилась тишина. Мы двинулись дальше, и она запела песнь воскресшего Осириса, песнь надежды, песнь торжества. Осирис, Изида, Гор, прибудьте славны вовек. Осирис, Исида, Гор, прибудьте с нами вовек. Да правит миром добро, да сияют правда и свет. Мы падаем ниц перед вами, перед великой священной триадой. Этот храм — ваш божественный дом. Здесь ваш трон, здесь мы молимся вам. Юный Гор защитил нас от зла. Радуйтесь, люди, радуйся, мир, всеблагие вовеки с нами. И опять, когда замерли последние звуки, нас оглушил могучий хор. Несем свою скорбь мы в зал великого храма, несем свою скорбь в семь его древних святилищ. Пламенно молим светлого Бога, воскресни!»